Саок слегка наклонила голову и взглянула на мужчину, сидящего перед ней. Он был красивее и привлекательнее, чем любая другая женщина, которую она когда-либо видела. Даже будучи женщиной, она ревновала. Человек, сидевший перед Саок, был никем иным, как Пё Волем. Даже после того, как встреча Пё Воля с Хун Юшином закончилась, он не ушел, а просто остался в борделе. Нет, Хун Юшин на самом деле не позволил ему уйти. Он сказал ему, что, поскольку он уже здесь, в их заведении, ему следует хотя бы поужинать. Намерения Хун Юшина были ясны. Они пытаются поймать Пё Воля с помощью ловушки красоты. Хун Юшин не был полностью уверен, что такая штука сработает на Пё Воль, но он думал, что лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем ничего не делать. Получив важную миссию, у Саок не было другого выбора, кроме как укрепить свою решимость. Она заставила себя улыбнуться и налила полный стакан алкоголя в чашку Пё Воля. Но Пё Воль не выпил ни капли. Саок осторожно спросил: «Я вам не нравлюсь, ваше высочество? Я вам нравлюсь?» «Да», Саок, ни минуты не колеблясь, ответила. Внешне она могла выглядеть невинной, но она была опытной куртизанкой, повидавшей все это. Она принимала самых разных гостей, включая тех, кого больше никогда не хотела видеть. По сравнению с такими людьми Пё Воль был не только хорош собой, но и вежлив. У Саок не было причин отказывать ему и развлекать других гостей. Если бы ей посчастливилось удержать его в пределах своей юбки, это было бы все равно, что положить вишенку сверху. Саок подошел и сел рядом с ним. Пё Воль. Она купалась в розовой воде, прежде чем приехать сюда, поэтому ее тело слегка пахло розами. Многие мужчины поддались запаху, так и не придя в себя. Саок была уверена, что сможет хотя бы заинтересовать Пё Воля, даже если не сможет полностью его захватить. Но несмотря на то, что он сидел так близко к Пё Волю, выражение его лица не изменилось. Он сделан из камня, так хорошо подумала про себя. «Уйди от него, пока я еще вежливо прошу». Внезапно она услышала резкий женский голос. Вздрогнув, Саок отстранилась от Пё Воля. В этот момент в комнате появилась женщина, похожая на привидение. Словно женщина перенесла какое-то страшное испытание, ее одежда была разорвана и растрепана. Сбитый с толку, Саок спросил: «Кто ты? Подожди, как ты сюда попал?» Бордель усиленно охранялся кланом Хаа, как крепость, поэтому она не могла не быть шокирована тем, что женщине удалось прорвать их оборону. Свуш! В этот момент острое лезвие коснулось шеи Саок. Женщина быстро вытащила кинжал и направила его на нее. «Мастер!» Зрачки Саок задрожали. Она сама была опытным мастером боевых искусств, но даже не заметила, когда женщина вытащила свой кинжал. Это могло означать только то, что ее противник был мастером, который намного превосходил ее. Женщина сказала Саок: «Убирайся, но я сейчас не в хорошем настроении, так что не беспокойте меня и уходите». Убийственное намерение, исходившее от женщины, было реальным. Так хорошо чуть не описалось. В ужасе она выбежала из комнаты, не оглядываясь. Только тогда женщина удержала свой кинжал и подняла стакан с алкоголем перед Пё Волем. Глоток. Женщина осушила напиток одним быстрым глотком. Пё Воль молча смотрел на женщину. Женщина, казалось, не обращала внимания на его взгляд, продолжая глотать глоток за глотком. Только выпив три чашки, она поставила стакан, словно утолив жажду. «Хлопнуть. Ты, я тебя убью». Женщина посмотрела на Пё Воля. Ее лицо было полно намерения убить. Это была никто иная, как Хон Е Соль. Ей только что удалось уйти от преследования корпуса Черного Облака. Корпус Черного Облака был очень безжалостен в своих атаках на нее. Она меняла свою внешность и несколько раз перемещала свое укрытие, но так или иначе корпусу Черного Облака всегда удавалось выследить ее. В конце концов, у Хон Е Соль не было другого выбора, кроме как раскрыть себя. Однако корпус Черного Облака не был пустяком. Ей удалось прорвать их окружение и уйти с ранениями после ожесточенного боя. Как только она избавилась от корпуса Черного Облака, Хон Е Соль выследила Пё Воль. Пё Воль обычно так тщательно заметал и скрывал свои следы, но на этот раз он не удосужился стереть следы входа в бордель. Так вот как Хон Е Соль удалось узнать, где сейчас находится Пё Воль. Теперь она была очень зла на Пё Воля. «Я собираюсь убить тебя». Глава 274. Пё Воль оставался равнодушным даже к угрожающему и граничащему с убийством Тану Хон Е Соль, что еще больше разжигало ее эмоции. Если бы Пё Воль хоть раз извинилась, она бы не так разозлилась. Но Пё Воль не выказывал никаких признаков раскаяния, не говоря уже о извинениях. Выражение лица Пё Воля было таким же холодным и бесстрастным, как будто он смотрел на катящийся по улице камень. Плечи Хон Е Соль тряслись от крайнего унижения. Она собрала в своих руках много энергии. Она готовилась высвободить свою фирменную технику, экстремальную руку Инь. «Достаточно. Что? На этот раз я не позволю тебе сорваться с крючка». Хон Е Соль не потребовалось много времени, чтобы понять, что имел в виду Пё Воль. Развернуть экстремальную руку Инь было несложно. Все, что ей нужно было сделать, это взмахнуть рукой. Но в тот момент, когда она это сделает, она полностью станет врагом Пё Воля. И как только Пё Воль объявляет кого-то своим врагом, пути назад уже нет. Они будут бежать параллельно друг другу как враги, пока один из них не умрет. И, как он сказал, он не позволит этому ускользнуть. Из тех немногих раз, когда она столкнулась с Пё Воль, она поняла, что не может сказать, насколько на самом деле силен Пё Воль. Его методы убийства, боевые искусства, остроумие. Она даже не могла предположить его масштабы. Такой человек был идеальным врагом. Разум Хон Е Соль просчитывал бесчисленные возможности. Сукин сын. Хон Е Соль медленно высвободила энергию, которую собирала в руках. Она сделала еще глоток алкоголя и посмотрела на Пё Воля. Ты настоящий ублюдок. Приму это за комплимент, сволочь. Это верно. Пё Воль ответил спокойно. Его поведение только еще больше разозлило Хон Е Соль. Но как опытный убийца, она быстро восстановила самообладание. Со спокойным выражением лица она сказала: «Я так страдал из-за тебя, я этого не забуду». Она вернулась к своему обычному элегантному поведению. Пё Воль ухмыльнулся. «Только для этого, ху, на этот раз я упущу это, но если ты еще раз посмеешь со мной пошутить, я не позволю этому уйти. Я убью тебя, даже если мне придется использовать всю силу союза сотни призраков». «Одевают, засранец». Несмотря на то, что она сказала это, ее гнев уже значительно рассеялся. Чан Мурьянг был очень зол. Что вы думаете? Умер его самый дорогой подчиненный и человек, на которого он эмоционально полагался и относился как к собственному отцу. Конечно, он в ярости. Я понимаю. Вероятно, он сейчас будет рыскать по улицам в поисках тебя, и не только меня. Но вот вы сидите здесь, неторопливо, в борделе, долбите задницу какой-то проститутки. Он, наверное, свалится от шока, если узнает. Тогда тем лучше. О чем вы думали? Как ты мог передать мою информацию корпусу черных облаков? Ты так сильно меня ненавидишь, или это какое-то испытание? С этим я только что забрал одну из карт, которые Лию может разыграть. Значит, ты поставил меня в затруднительное положение только из-за этого? Такие перфекционисты, как Лиюль, не выносят, когда что-то идет не так, как он планировал. Если в его распоряжении есть 10 карт, он должен идеально выполнить все 10, чтобы чувствовать себя удовлетворенным. Но если хоть одна карта отклонится от его планов или не поддается контролю, его будет терзать тревога. Пё Воль заметил это, когда впервые встретил его в поместье Снежного Меча. Как Лиюль стремился к совершенству во всех отношениях, он заметил это по идеально уложенным волосам, без выбившейся пряди, без складок в одежде, сдержанному выражению лица, до идеально скрытых эмоций в глазах. Лиюль во многом похож на самого себя. Так вот как он узнал, что Лиюль был перфекционистом. Будучи перфекционистом, Пё Воль знал, как сбить таких людей с ног. Лицо Хон Е Соль показывало, что она сыта по горло, хотя она этого не осознавала. Впервые ей стало жаль Лиюля, который стал врагом такого человека. Что он сделал, чтобы превратить кого-то вроде тебя во врага? Вероятно, он не ожидал, что я стану его врагом. Но он, вероятно, уверен, что сможет легко избавиться от любого, кто это сделал. Он был тем, кто потряс не только Рунана, но и весь мир, используя силу поместья Снежного Меча. Вот каким он был способным. На самом деле все шло по его плану и действиям, пока в Рунане не появился Пё Воль. С появлением Пё Воля его идеальный план и действия рухнули. Прямо сейчас это лишь небольшое несоответствие, но со временем трещина будет продолжать расти до такой степени, что планы Лиюла будут потрясены до основания. Хон Е Соль покачала головой. Ху, ты больше подходишь на роль интригана, чем убийцы. Нет, может, ты стратег в облике убийцы. Кто бы мог это представить, что за этим прекрасным лицом скрывался такой блестящий ум? Союз сотни призраков был мечом, который мог использовать каждый. Он был бесконечно острым, но до тех пор, пока кто-то платил справедливую цену, им мог пользоваться любой. Такова была природа убийцы, И союз сотни призраков был сборищем таких убийц. Но Пёволь был другим. Он был убийцей, но это еще не все. Было бы слишком несправедливо, чтобы кого-то такого калибра и силы называли просто убийцей, как они. Хон Есоль не могла поверить, что кто-то вроде него может существовать в ту же эпоху, что и она. Может быть, этот парень положит конец союзу сотни призраков. Она вздрогнула от предчувствия. Ей хотелось, чтобы это было всего лишь ее воображение, но у нее было чувство, что ее мысли скоро могут стать реальностью. Хон Есоль пристально посмотрела на Пёволь. Действие алкоголя уже рассеялось. Она больше не чувствует опьянения. Теперь ее разум был ясным, как будто ее только что обдуло холодным ветром. Через мгновение она заговорила. «Я думаю, что нам нужно пересмотреть наши отношения. Что ты имеешь в виду? Быть твоей официальной девушкой меня не устраивает, но быть твоей любовницей я ненавижу еще больше. Давай просто будем любовниками. Ты и я. Конечно, вы бы не убили свою возлюбленную только потому, что у нее немного другая принадлежность и взгляды, чем у вас, верно?» Хон Есоль протянула свою белую руку и обвила ею шею Пёволя, глядя ему прямо в глаза. Ее лицо моментально покраснело. Пёволь обнял ее тонкую талию, как муравей, и сказал: «Никогда не знаешь, я могу убить тебя сегодня ночью. Это неплохо». Хон Есоль широко улыбнулась. Сеол Кванхо огляделся. Была кромешная ночь, луны не было видно, но он все еще мог ясно видеть лица мастеров боевых искусств, следующих за ним. Они работали непосредственно под его организацией Сицрит Шадов Групп. Его организация изначально не была такой большой. В лучшем случае это была просто организация, члены которой должны были служить его телохранителями. Единственная причина, по которой его организация выросла в размерах, заключалась в том, что борьба между семьей Джин и поместьем Снежного Меча усилилась, в результате чего многие воины попали в поместье Снежного Меча. Сеол Кванхо отобрал среди них молодых и страстных новичков и завербовал их в свою организацию. В результате секретная теневая группа стала сильнейшей силой в поместье Снежного Меча. В ходе нескольких сражений группа стала элитной группой, в результате чего его уверенность была на рекордно высоком уровне. От его рук погибло более 20 мастеров боевых искусств Цзинь. Ни один из них не был слабым. Поскольку он постоянно сражался в битвах, Сеол Кванхо только становился сильнее. Он уже получил прозвище «Кровавый топор ада», из-за чего многие люди боялись его. Сеолу Кванхо понравилось имя «Кровавого топора ада». Его отец, Сеол Каньон, приказал ему пока воздерживаться от внешней деятельности. Это было потому, что он не хотел, чтобы храм Шаолинь вмешивался. Ходили слухи, что храм Шаолинь отправил новую партию мастеров боевых искусств. На самом деле им потребовалось бы несколько дней, учитывая расстояние от горы Суншень до Рунана, но этого было достаточно, чтобы сокрушить Сеола Каньона. Поэтому Сеол Каньон приказал Сеолу Кванхо пока оставаться бездействующим и просто наблюдать за общей ситуацией. Но Сеол Кванхо не понял приказа отца. Даже если это был храм Шаолинь, он подумал, что им будет трудно вмешаться в борьбу между двумя фракциями без уважительной причины. Не было никаких доказательств того, что смерть Бокён была делом рук поместья Снежного Меча. Это было просто подозрение. Если это так, то храм Шаолинь пока не сможет активно вмешиваться. У них не было выбора, кроме как ждать и видеть. И если по какой-то причине чаша весов склонится в пользу поместья Снежного Меча, то ситуация будет невыносимой даже для храма Шаолинь. Это наш шанс, мы должны нанести тяжелый удар семье Цзинь и воспользоваться моментом, прежде чем вмешается храм Шаолинь. Кто-то может предположить, что Сеол Кванхо был дураком с его крупным телосложением, но группа, следовавшая за ним, знала, насколько ошибочным было это предположение. Несмотря на то, что он был большим, как медведь, Сеол Кванхо был хитрым, как лиса. Он подумал, что это прекрасная возможность действовать. Никто не ожидал, что теперь поместье Снежного Меча сдвинется с места. Поэтому ему пришлось действовать быстро, чтобы нанести сильный удар. Вот почему он повел свою группу к семье Джин. Семья Цзинь построила оборону, похожую на крепость. Однако даже в самой крепкой крепости были отверстия, через которые могли пролезть муравьи. Сеол Кванхо нашел брешь в оборонительной сети поместья Джин после нескольких сражений. Путь, по которому они сейчас шли, был той дырой. Всплеск, всплеск. Звук плескавшейся воды отдавался эхом при каждом их шаге. Они шли вдоль неглубокого ручья, где вода достигала лишь щиколоток. Вода здесь обычно была достаточно глубокой, чтобы доставать им по грудь летом, но в настоящее время уровень воды значительно снизился и достигал глубины только по щиколотку. Если они продолжат движение вверх по течению, то легко доберутся до поместья Цзинь. Если бы это был обычный ручей, у воинов Цзинь была бы отличная защита. Но поскольку это было место, где смешивались и сбрасывались сточные воды из поместья Цзинь, здесь пахло. Поэтому только минимальное количество солдат охраняло территорию. Вонь становилась все сильнее и сильнее. Это могло означать только то, что они приближались к поместью Цзинь. Сяо Кванхо оглянулся на свои войска и послал им сигнал. Его войска, в свою очередь, кивнули, готовые к бою в любой момент. Несмотря на то, что секретная теневая группа считалась сильной, они не могли победить семью Джин с таким количеством воинов. Но если бы они могли начать внезапную атаку, они определенно могли бы нанести значительный ущерб. «Бей и беги через внезапную атаку». Это было ядром плана Сяо Кванхо. Он сформулировал этот план, потому что в войсках семьи Цзинь были посторонние воины. Он завербовал некоторых воинов, которых приняла семья Джин. Они устранили охрану у реки и ждали их. Если бы они объединились, у них были бы хорошие шансы на победу в битве. Нет риска, нет славы. Сяо Кванхо двинулся вперед, неся за спиной большой топор. Они достигли места, охраняемого воинами семьи Цзинь. Сяо Кванхо сморщил нос. Он чувствовал запах крови. Затем улыбка тронула уголки его рта. Он думал, что завербованные им воины выполнили свою работу. «Пойдем!» Он крикнул секретной теневой группе. Они должны были атаковать и бежать как можно быстрее. Он и его войска пытались набрать темп. Шаг! Внезапно острый меч Ци прорезал тьму. «Каэнг! Кто ты?» Сяо Кванхо закричал, размахивая топором и отражая Ци меча. В этот момент из темноты вышел молодой человек. «Неудивительно, что твои движения были подозрительными». Человек, бормоча тихим голосом, был никто иной, как Намгунг Воль. Намгунг Воль вышел на ночную прогулку, когда заметил какие-то подозрительные движения. Это были передвижения людей, которых Сяо Кванхо завербовал на свою сторону. Он преследовал их всю дорогу сюда и нашел Сяо Кванхо и его войска. Запах крови, который только что уловил Сяо Кванхо, был кровью тех, кто был захвачен Намгунгом Воль. Намгунг Воль любил их всех. Глаза Сяо Кванхо расширились, и он посмотрел на Намгунг Воль. «Намгунг Воль, как ты посмел вмешиваться в мою работу? Слово «посметь» тебе не очень подходит». Хик. На руке Сяо Кванхо вздулись толстые вены, когда он держал рукоять своего топора. Намгунг Воль был обременительным противником даже для него, но он позволил себе отступить и отступить, ничего не выиграв, зайдя так далеко. Сяо Кванхо крикнул: «Ты один не справишься со всеми нами в одиночку». «Кто сказал, что я один?» В этот момент из-за спины Намгунг Воль один за другим начала появляться группа молодых мастеров боевых искусств. В авангарде был Джуганг, держащий меч вместо бутылки вина. Несмотря на его обычное пьяное состояние из-за потери товарища Джин Гому, теперь он был трезв. Сегодня ему почему-то не хотелось пить. Вместо этого его глаза были полны леденящей кровь решимости. «Вам лучше не думать о том, чтобы позволить хоть одному из них сбежать отсюда. Кто ты такой, чтобы так говорить? Атака!» — приказал Сяо Кванхо, направляя свой топор на воинов Джин. «Заряжать! Убей их!» Группа секретного меча бросилась вперед, столкнувшись с Джуганом и воинами Джин. Тем временем Намгунг Воль подошел к Сяо Кванхо с обнаженным мечом. В темной ночи без единого луча лунного света только меч Намгунг Воль сиял серебряным светом. Хотя у него было плохое предчувствие по поводу этого боя, Сяо Кванхо заставил себя фыркнуть. «Ассоциация небесных хранителей, я дам вам знать, что моя техника восьми великих диких топоров также грозна». Он изо всех сил замахнулся топором на Намгунг Вола. Намгунг Воль встретил его атаку своим мечом и пробормотал: «Гунву, ты смотришь, это моя панихида по тебе». Глава 275. Пё Воль открыл глаза и увидел, как солнце щекочет его лицо. Он был единственным в своей постели, взлохмаченным, словно чтобы доказать, какой горячей была прошлая ночь. Хон Е Соль тихо вышла из своей комнаты на рассвете. Хотя они провели довольно страстное время вместе, они ни разу не шептали друг другу милые глупости. Они тосковали по телам друг друга, оставаясь при этом все время осторожными и бдительными. Они ничего не могли с собой поделать, в их характере было недоверие к другим. Их подозрения мешали им полностью поддаться своим желаниям. Они всегда склонны держаться за поводья разума. Вот почему, несмотря на то, что они провели вместе жаркую ночь, Их тела после этого казались тяжелыми и изнуренными. Пёвольф встал с кровати и оделся. Только когда он надел кожаный пояс с призрачными кинжалами, он спустился на первый этаж. Ему не потребовалось много времени, чтобы заметить странную атмосферу в гостинице. «Это правда? О, это определенно правда. Сколько раз мне это повторять? Не верю. Я тоже. Я думал, что это просто слухи. Что теперь будет? Я уверен, что поместье Снежного Меча не будет просто сидеть на месте. Они, вероятно, сделают все возможное теперь, когда они потеряли своего единственного наследника. Возможно, кто бы мог подумать, что их молодой мастер умрет такой жалкой смертью». Пёвольф нахмурился. Гости говорили о смерти Сиала Кванхо, наследника поместья Снежного Меча. Пёвольф продолжал внимательно слушать их разговор с напряженным лицом. Ассоциация небесных хранителей действительно сильна. Невероятно, что третьему сыну Ассоциации небесных хранителей удалось убить молодого хозяина поместья Снежного Меча. Разве Ассоциация небесных хранителей не является одним из трех кланов, несмотря на то, что поместье Снежного Меча считается силой, с которой нужно считаться в провинции Хэнань? Их нельзя сравнивать с Ассоциацией небесных хранителей. Это только усложняет ситуацию. Я не могу точно сказать, что будет дальше. Действительно, как лидер секты поместья Снежного Меча мог бездействовать после потери своего единственного преемника? В такие моменты можно даже быть убитым шальным мечом. Будь осторожен, не делай и не говори ничего, что может быть неправильно понято. Это ты из всех людей должен быть осторожнее. Лица людей были полны тревоги и беспокойства. Семья Джин и поместье Снежного Меча были максимально осторожны, чтобы не допустить причинения вреда мирным жителям. Но с этим единственным инцидентом невозможно было предсказать, что произойдет дальше. Родители, потерявшие детей, иногда теряются в гневе, приводя к невообразимым для обычного человека ситуациям. Тем более для Сиала Каньона, лидера секты поместья Снежного Меча, который только что потерял сына. Никто не знает, что сделает Сиол Каньон, ослепленный горем. Значит, Сиол Кванхо погиб из-за Намгунгволь? Пёвольф постучал пальцем по столу, задумавшись. Он не ожидал, что Сиол Кванхо в конечном итоге умрет от рук Намгунгволь. Совсем не странно, что Намгунгволь сумел подчинить себе Сиала Кванхо. Хотя известность Сиала Кванхо достигла такой степени, что он получил прозвище «Кровавый топор ада», его популярность все еще ограничивалась провинцией Хэнань. Он потерпел неудачу против Намгунгволь, чья слава распространилась по всему Цзянху. Это был закономерный результат, но последствия были непростыми. Сидеть здесь и думать не даст ему нужных ответов. Ему нужно было собрать как можно больше информации. Пёвольф встал со своего места и вышел из гостиницы. Сиол Каньон посмотрел на безжизненное тело своего сына Сиала Кванхо. Сиол Кванхо всегда был послушным сыном. Он был сыном, которому он всегда мог доверять и на которого мог положиться, даже с его буйным и вспыльчивым характером. Люди могут часто говорить, что его сын был слишком диким, но для Сиала Каньона его сын по-прежнему был его самым надежным родственником. Он даже вернулся в Рунан за своим сыном, чтобы они могли вернуться и восстановить свои корни в Тинчжаншане. Он отказался от их стабильной жизни и решил сразиться с семьей Джин, чтобы вернуть себе родину, но в итоге потерял только своего наследника. Хотя у него все еще были другие дети, рожденные от его дочерей и наложниц, они не могли сравниться с его сыном. Кто бы что ни говорил, для Сиала Каньона его сын, Сиол Кванхо, был единственным, кто мог стать его преемником. «Кванхо», он позвал его дрожащим голосом, но Сиол Кванхо не мог ответить на его звонок. Сиол Каньон встал со своего места и подошел к Сиолу Кванхо. Сиол Кванхо лежал на земле со своими вещами. Все его тело было покрыто многочисленными ранами, самой смертельной из которых был порез на шее. Его шея, толстая, как бревно, была разрублена почти пополам, из-за чего голова выглядела так, как будто она могла отвалиться от его тела в любой момент. Нюхать. Сиол Каньон пролил горячие слезы, держась за голову сына. Сиала Каньона часто называли хладнокровным, но он ничем не отличался от обычного человека перед лицом смерти сына. Мастера боевых искусств поместья Снежного Меча смотрели на него с печальными и скорбными лицами. Сиол Кванхо, возглавлявший секретную группу теней в одиночку, сегодня утром вернулся в поместье Снежного Меча в виде холодного трупа. По свидетельству выживших, он сражался с Намгунгволь более 300 секунд. Сиол Кванхо высвободил всю мощь техники восьми великих диких топоров, в то время как Намгунгволь противостоял ему, используя техники ассоциации небесных хранителей. Сначала казалось, что Сеол Кванхо имеет преимущество, но со временем Намгунгволь постепенно одержал верх. Намгунгволь также получил серьезные травмы, но никогда не отступал. Он просто продолжал толкать Сеола Кванхо, пока не смог одержать победу. Молодые мастера боевых искусств во главе с Аджуганом также одержали большую победу над Сицрит Шадов Групп. Это, в свою очередь, привело к тому, что выжившие члены Сицрит Шадов Групп едва вернулись домой с телом Сеола Кванхо. Сокрушительное поражение лишило всех дара речи. Они сражались во многих битвах с семьей Джин. Иногда они побеждали, а иногда проигрывали, но это поражение было самым сокрушительным. Это не было простым поражением. Хотя многие боялись Сеола Кванхо из-за его взрывной личности, он все же был тем, кто вел войну против семьи Джин на переднем крае. Перед лицом его смерти многие воины поместья Снежного Меча почувствовали себя беспомощными. Слово «поражение» продолжало плясать в их головах. Их боевой дух достиг дна. Ху! Спустя долгое время Сеол Каньон встал. Он наконец восстановил самообладание. Его одежда была окрашена в красный цвет кровью сына, но он не обратил на это внимания. Теперь его глаза были холодны, как лед. Чрезвычайный гнев иногда может сделать разум человека острее, чем когда-либо. И именно это прямо сейчас чувствовал Сеол Каньон. Он приказал своим подчиненным: «Очистите тело Кванхо и поместите его в зал великой чистоты. Мы устроим ему надлежащие похороны после того, как уничтожим семью Джин». «Да», — подчиненные ответили, прежде чем унести тело Сеола Кванхо. Сеол Каньон оставил их позади и направился к себе. За ним последовали Лиюль и другие лидеры. «Все остальные, подождите снаружи, войдет только Лиюль». «Да». Остальные головы остались снаружи, а Лиюль вошел в комнату Сеола Каньона. Как только они остались одни, он посмотрел на Лиюль. «Почему ты позволил Кванхо поспешить туда одному?» Молодой господин действовал по собственной воле. К тому времени, как я узнал о его планах, он уже покинул поместье. Лиюль ответил спокойно: «Я доверял тебе, я знаю. Хотя у меня не было причин возвращаться в Рунан, я вернулся сюда, потому что вы меня попросили. Я знаю, я дал тебе всю силу и власть. Это я тоже знаю, и это результат, вы понимаете? Вот результат». Хлопнуть. Сеол Каньон ударил кулаком по столу. Толстый стол из палисандра раскололся, и он рассыпался по полу. Казалось, что в комнате бушует буря, и его источником был никто иной, как Сеол Каньон. Его гнев был направлен на Лиюля. Подчиненный обычно дрожал бы прямо сейчас, не в силах выпрямиться в такой ситуации, но Лиюль просто смотрел на Сеола Каньона, даже не моргнув глазом. Это было немыслимо в нормальных отношениях между хозяином и подчиненным. Сеол Каньон изо всех сил пытался контролировать свой гнев и сказал: «Поскольку все это произошло из-за тебя, ты должен все исправить. Я буду. Вы должны заплатить за смерть моего сына. Если ты потерпишь неудачу, я не прощу тебя. Вы понимаете?» «Да». «Делай то, что должен. Меня не волнует, сколько людей в конечном итоге погибнет в процессе. Даже если все жители Рунана умрут, мне все равно. Даже если Цзянху критикует меня за это, мне все равно. Вы понимаете смысл моих слов?» «Да». «Я буду следить за вами. Теперь иди, я вас не разочарую». Затем, поклонившись Сеол Каньону, Лиюль вышел из комнаты. Оказавшись снаружи, выражение лица Лиюля резко изменилось. «Этот глупый». Лиюль проклинал Сеола Кванхо за то, что он возглавил секретную группу теней, не сообщив ему об этом. Если бы он знал о планах и действиях Сеола Кванхо заранее, Лиюль остановил бы его любыми средствами. Последствия высокомерия Сеола Кванхо были разрушительными. Боевой дух поместья Снежного Меча резко упал, и воины не ожидали ничего, кроме своего надвигающегося поражения. Лиюль знал, что для поднятия боевого духа людей потребуется нечто большее, чем обычные средства. Если его не остановить, поместье Снежного Меча наверняка рухнет. Нужно было сделать что-то экстраординарное. Вернувшись в свои покои, Лиюль заговорил: «Дэкён». «Да». Как всегда, Бэк Дэкён появился беззвучно, но выражение его лица было довольно серьезным. Бэк Дэкён редко делал такое серьезное лицо перед Лиюлем. «Что происходит?» «Я получил сообщение от бригады призраков. Сколько времени прошло с тех пор, как они ушли?» «Говорят, что капитан Мок скончался». «Что?» Лиюль подумал, что ослышался. Эта новость была настолько шокирующей. «Говорят, что вскоре после того, как они покинули Рунан и прибыли на свою временную базу, Они попали в чью-то засаду. Многие люди были убиты или ранены, в том числе капитан Мок. Кто сделал это? Пёвол. Это снова он. Я очень устал от этого. Ли Юль щелкнул языком. Ущерб, нанесенный Пёволем, кажется, больше, чем ущерб, который он получил, сражаясь с семьей Джин. Пёволь был подобен комару, который постоянно крутился вокруг и раздражал его. Но поскольку его разрушительная сила была несравнима с силой комара, его присутствие делало его еще более раздражающим и неприятным. В худшем случае бригада призраков может вынудить вас бежать. Это никогда не произойдет. Но, как вы знаете, у нас нет выбора, если бригада призраков решит вмешаться. Бэк Дэ Гён взволнованно посмотрел на Ли Юля. Бригада призраков не была выше Ли Юля, но в некоторых особых случаях могла вмешаться без его разрешения. Одним из них была безопасность Ли Юля. Если бы они думали, что его безопасность в опасности, бригада призраков могла бы вмешаться и заставить Ли Юля бежать, независимо от его разрешения. Ли Юль закусил губу. Бригада призраков сделает то, что он им прикажет, но если они вмешаются, его статус резко упадет. Единственная причина, по которой Ли Юль мог действовать так независимо, заключалась в том, что он еще ни разу не потерпел неудачу. Единственная неудача станет роковым пятном на его карьере. Если бы это произошло, он мог бы потерять всю автономию и власть, которые ему были даны. Он должен был предотвратить такой наихудший сценарий. Вызовите убийцу 10 000 человек. Что? Но нам нужен ход, который изменит правила игры. Нынешнюю ситуацию нельзя изменить обычными средствами, но его невозможно контролировать. Он может даже усугубить ситуацию, если мы не будем осторожны. Вот для чего я его зову. Что? Мы даже втянули в это храм Шаолинь, так почему же привлечение убийцы 10 000 человек имело большое значение? Кто знает, может быть, это и к лучшему. Ли Юль никогда не был из тех, кого легко поглотить гнев. Он трезво оценивал текущую ситуацию. В чем он сейчас нуждался больше всего, так это в бешеной собаке, которая разорвет и перегрызет всех на части. Убийца 10 000 человек 2 никто не знал ни его настоящего имени, ни личности. Но все его боялись, потому что он был одним из 8 созвездий. Демон, убивший бесчисленное количество людей, за что и получил прозвище. При нормальных обстоятельствах он никогда не двинулся бы по чьему-либо приказу. Но поскольку он задолжал Ли Юлю большой долг, у него нет другого выбора, кроме как вернуть его, сделав ему одолжение. Фактически, самой сильной картой, которую Ли Юль мог разыграть, был никто иной, как убийца 10 000 человек. Глава 276. Пёволь открыл дверь в борделе и вошел внутрь. В одно мгновение все повернулись и сосредоточили свое внимание на нем. В частности, у завидевших его куртизанок был огонек в глазах, но не успели они даже пофлиртовать с ним, как хозяин публичного дома уже выбежал ему навстречу. «Добро пожаловать!» Хозяин публичного дома был временным управляющим этой ветви клана Хао. «Где Хун Юшин?» «Господь сейчас внутри, принимает гостя». «Гость?» «Да, неожиданный гость». Менеджер закрыл рот, как будто он не мог сказать больше ничего. Пёвол не стал больше исследовать. Их отношения не были отношениями хозяина и подчиненного. Он и клан Хао взялись за руки только по необходимости. Ради друг друга они должны были соблюдать некоторые границы. Пёвол стоял за дверью и ждал, пока выйдет первый гость. Менеджер шепнул ему на ухо. «Поскольку их встреча, похоже, затянулась, почему бы тебе не подождать в комнате, а не стоять здесь? Я пришлю Саок внутрь». «Нет, это нормально. Похоже, Саок ждет вас, милорд, если вы не возражаете». Это было тогда. Виск. Дверь, ведущая в комнату Хун Юшина, открылась, и кто-то вышел. Это был мужчина нежного вида. Хотя его внешность была не такой красивой, как у Пёволя, у него все же была поразительная внешность, которая заставила бы любого повернуть голову. Хун Юшин последовал за мужчиной сзади, провожая его. В этот момент мужчина повернул голову и посмотрел на Пёволя. Его мягкие глаза мгновенно стали острыми. «Вам не нужно было заставлять его проделывать весь этот путь сюда. Или это потому, что я пришел сюда, я теперь должен встретиться с ним?» Мужчина пробормотал что-то неразборчивое себе под нос. Хун Юшин, стоявший позади него, напрягся. Свист. Внезапно мужчина выхватил меч и напал на Пёволя. Ни Хун Юшин, ни смотритель публичного дома не смогли вовремя его остановить. В одно мгновение мужчина сократил расстояние между собой и Пёволем. Меч в его руке быстро целился в горло Пёволя. Ак! Куртизанки закричали во все горло при виде этого зрелища. В их глазах меч мужчины, казалось, вонзился Пёволю в шею. Но это была всего лишь иллюзия. ТСК. Шея Пёволя, которая, казалось, была пронзена мечом мужчины, медленно рассеивалась, словно водяной пар, растворяющийся в воздухе. Послеобраз. Взгляд мужчины стал еще острее. Это было неожиданное нападение. Его атака была подобна удару молнии, такой резкой и быстрой, что даже специалист не смог бы вовремя увернуться от нее. Но, словно насмехаясь над ним, его противник исчез, оставив после себя только остаточное изображение. Его противник двигался так быстро, что в итоге оставил остаточное изображение. Обычный воин был бы взволнован остаточным изображением, но этот человек был другим. Мужчина обернулся. Он увидел Пёволя, стоящего там. Швиак. Меч мужчины снова полетел к Пёволю. Его фехтование было плавным и естественным, как текущая вода. Его реакция была поистине ошеломляющей. В его суждениях, импровизации и боевых искусствах не было недостатка. Все было безупречно. Ляск. Однако его атака была заблокирована маленьким кинжалом, который держал Пёволь. Пёволь заблокировал его атаку призрачным кинжалом. Чахет. Несмотря на то, что его атака была заблокирована, мужчина не паниковал, он просто продолжал использовать техники меча одну за другой. Его удары мечом продолжались непрерывно, как текущая вода. Вау. Хун Юшин не мог не воскликнуть в восхищении. Хотя Хун Юшин встречался с бесчисленным количеством мастеров боевых искусств, он впервые видел воина с таким плавным и изящным владением мечом. Точно так же, как маленькие капли воды могли собраться, чтобы пробить большой камень, так и в мире не было ничего, что могло бы противостоять концентрированной силе воды. Удары мечом мужчины были такими же, мягкими, но содержащими в себе огромную разрушительную силу. Если бы это был обычный воин, их тело было бы рассечено за 3 секунды. Фехтование этого человека было шедевром точности и контроля, с легкостью проникая в каждый элемент. С другой стороны, Пёволь отражал плавные и плавные атаки этого человека только своим маленьким кинжалом. Он смог сделать это, увеличив скорость своей реакции с помощью техники черной молнии. Обычный человек задался бы вопросом, почему на него напали из ниоткуда, или даже расценил бы поведение человека как грубое, заставляющее его паниковать и совершать ошибки, но Пёволь не был обычным человеком. Он не знал, почему этот человек напал на него, но было ясно, что он настроен по отношению к нему враждебно. Для него то, что на него напали с такой враждебностью, означало, что у человека перед ним была какая-то обида на него, и не было ничего более глупого, чем пытаться образумить такого человека. Этот человек был подобен бушующей реке. Один неверный поворот, и Пёволь может быть легко унесено в самое нижнее течение реки в одно мгновение. В этот момент ему нужно было отрезать импульс противника. Пёволь точно знал, как это сделать. Сит. Диапазон призрачных кинжалов внезапно расширился. Призрачный кинжал размером с человеческую ладонь вылетел и напал на человека. Хик. Впервые на лице мужчины появилось озадаченное выражение. Призрачный кинжал, который только что атаковал его, теперь снова оказался в руке Пёволя. Только тогда мужчина понял, что к концу кинжала прикреплена неразличимая нить ци. Это была нить жнеца души. Сит. Когда Пёволь взмахнул рукой, призрачный кинжал, свисавший с нити жнеца души, свободно двигался, словно танцующий меч. Как Акан, призрачный кинжал и меч человека сталкивались снова и снова. Проблема была в том, что призрачный кинжал был не один. Внезапно один из призрачных кинжалов поднял голову, как гадюка. Второй призрачный кинжал также контролировался нитью жнеца души. Два кинжала атаковали человека, двигаясь взад и вперед по воздуху. Дерьмо. Впервые мужчина пожалел о своем поступке. Он атаковал без колебаний, обнаружив своего противника, но боевые искусства его противника оказались гораздо более впечатляющими, чем он ожидал. Казалось невозможным прорваться сквозь защиту двух фантомных кинжалов, контролируемых двумя нитями нити жнеца души, за такое короткое время. Канг. Мужчина взмахнул мечом, сбив с пути все призрачные кинжалы, прежде чем отступить назад. К тому времени, когда Пёволь снова попытался напасть на него, он уже запрыгнул на крышу публичного дома. Мужчина вложил свой меч в ножны и сказал: «Пёволь, верно, меня зовут Чан Хён, кажется, ты меня не знаешь. Мне представиться, я старший брат Чан Муён, которого ты убил. Вы из поместья Рейн Маунтин, это верно?» Мужчина, Чан Хайон, кивнул. Он скрестил руки и спросил: «Где меч, Гунбу? Ты проделал весь этот путь в поисках меча, это верно? Я не буду спрашивать о смерти моего брата, если ты отдашь мне меч. Ты хочешь сказать, что меч важнее твоего брата?» Чан Муйон была бы разочарована, услышав это. Он не был хорошим братом. Он был просто надоедливым конкурентом, в лучшем случае, так что его смерть меня не касается. Чан Хён усмехнулся. Несмотря на свой нежный вид, на самом деле он был довольно холодным. Причина, по которой он пришел сюда сегодня, заключалась в том, чтобы убедиться, что клан Хао выполнит его просьбу. Просьба, которую он дал клану Хао, заключалась в том, чтобы найти Пё Воля. Когда он ранее спрашивал Хун Юшина, тот сказал, что еще не нашел его. Но теперь здесь был Пё Воль, прямо перед резиденцией Хун Юшина. Хун Юшин намеренно скрывал местонахождение Пё Воля. ТЦ. На лице Хун Юшина было неловкое выражение. Он сказал Чан Хёну подождать еще немного, но не ожидал, что тот сразу же столкнется с Пё Волем. У него не было места для оправданий. Это сильно подорвет доверие к клану Хао. Хун Юшин должен был взять на себя вину. Чан Хён сказал: «Если ты отдашь меч, я проигнорирую все, что произошло до сих пор. Так что просто передай. Этот меч только большой, и другого практического применения у него нет. Он бесполезен для вас, даже если вы его сохраните. Тебе не кажется, что слишком нахально требовать то, что тебе даже не принадлежит? Всегда есть законный владелец, когда речь идет о ценном объекте». Чан Хён ответил небрежно, не изменив выражение лица. Его бесстыдное поведение заставило Хун Юшина и наблюдавших за ним куртизанок щелкнуть языками. «Я никогда не знал, что молодой хозяин поместья Рейн Маунтин может быть таким бесстыдным. У него железное лицо». Несмотря на то, что лица всех зрителей были напряжены, человек, о котором идет речь, Чан Хайон, не выглядел смущенным. Он искренне верил в то, что говорил. «У сокровищ есть свой хозяин, а мастер меча Гунбу – никто иной, как лидер секты поместья Дождевой горы». Пё Воль поднял обе руки и сказал: «Как видишь, у меня нет меча. ХМПФ, у маленького сопляка, который тусовался с тобой, он, вероятно, есть. Лучше скажи этому сопляку, чтобы он послушно отдал меч. В тот момент, когда он откажется, поместье Дождевой горы встанет на сторону поместья Снежного меча». Уголки рта Чан Хайон скривились. Он не был дураком. Он уже знал, как развивается текущая война между поместьем Снежного меча и семьей Джин, и что у Пё Воля были тесные связи с семьей Джин. Война между поместьем Снежного меча и семьей Джин вышла из-под контроля. Были вовлечены многочисленные секты, и даже храм Шаолинь присоединился к драке. Это был беспорядок, который был близок к тому, чтобы стать полномасштабной войной. Так что, если поместье Рейн Маунтин решит вмешаться в и без того хаотичную ситуацию, это действительно будет похоже на ад на земле. Это была ситуация, которой боялся бы любой. Большинство людей надеялись бы, что ситуация в какой-то степени разрешится, а не обострится дальше. По крайней мере, на это надеялся бы любой, у кого сохранился рассудок. Так вот к чему стремился Чан Хайон, когда угрожал Пё Волю: «Если ты отдашь мне меч, я полностью откажусь от Рунана. Что вы думаете? Меня не волнует, если ты не уйдешь. Значит, ты хочешь поставить себя в невыгодное положение? Мы увидим, кто на самом деле находится в невыгодном положении, когда дойдем до конца. Ага, вы собираетесь атаковать, а затем спрятаться, как убийца, не так ли? В любом случае, я даю тебе день, так что подумай об этом. Подумайте, какое решение действительно лучшее». Чан Хайон спрыгнула с крыши и мгновенно исчезла из виду. После того, как он исчез, Хон Юшин подошел к Пё Волю. «ЦК, я сейчас в беде. Даже поместье Рейн Маунтин может быть замешано в этом беспорядке. Это будет не так просто». Хун Юшин выглядел озадаченным ответом Пё Воля. «Что ты имеешь в виду? Этот парень слишком умен, чтобы делать что-то по прихоти. Умный, люди с отличной проницательностью не лезут в дела без плана. Они вмешиваются после рассмотрения и подготовки контрмер. Они стараются избегать поспешного вмешательства и усугубления ситуации. Вы уверены? Его цель – меч Гунбу. Поэтому, пока он у них не появится, они должны быть осторожны. Что случилось с мечом Гунбу? Это буквально просто меч, который немного крепче. Зачем желать такой меч? Возможно, история, стоящая за этим, привлекла их внимание. ХМ. Тогда Чан Пёнсон, Отец Чан Хён, должно быть, жаждет этого меча. Как главный инспектор клана Хао, Хун Юшин много знал о лидере секты поместья Рейн Маунтин, Чан Пёнсене. Несмотря на то, что Пё Воль сказал, что поместье Рейн Маунтин не сможет легко вмешаться, беспокойство на лице Хун Юшина не исчезло. Если поместье Рейн Маунтин решит вмешаться, то битва между ними в Рунане еще больше выйдет из-под контроля. Ху, как же мы дошли до этого? В любом случае, почему ты здесь в такое раннее утро? Это все из-за села Кван Хо? Слухи верны? Да, я уже подтвердил это в главном штабе. Поместье Снежного Меча было полностью разрушено из-за его смерти. Прямо сейчас поместье Снежного Меча похоже на котел хаоса. Ходят слухи, что глаза лидера секты поместья Снежного Меча полностью перевернуты. А как же Намгун Кволь? Сообщается, что он получил серьезные травмы. Действительно, Хаэм, Намгун Кволь говорит, что участвовал от своего личного имени, но большинство людей ему не поверит. Вероятно, они решат, что он представляет ассоциацию небесных хранителей. Лицо Хун Юшина помрачнело. Насколько он мог чувствовать, смутные времена уже начались. От храма Шаолинь до особняка Рейн Маунтин и даже ассоциации небесных хранителей. Борьба между двумя фракциями затягивала фракции Цзянху, как водоворот. Даже мысль о том, насколько большим станет водоворот, была ужасающей. Глава 277. Свист. Швейцарский. По мере того, как маленький нож проходил мимо, грубое дерево постепенно становилось все более и более гладким. Мужчина сидел за деревянным столом, усердно вырезая кусок дерева. Движения его рук были очень точными и продуманными. В мгновение ока он придал дереву желаемую форму. Мужчина отложил нож и начал собирать куски дерева, которые он только что закончил вырезать. Скрип, скрип. Через несколько мгновений в руках мужчины была маленькая кукла. Кукла в форме человека с ручками и ножками. У него также есть глаза, нос и рот, но он был нарисован грубо, так что его внешний вид, казалось, вызывал жуткое чувство ужаса. Мужчина начал вырезать странные узоры на спине куклы размером с ребенка. Царапать, царапать. То, что мужчина вырезал на спине куклы, было своего рода талисманом. Замысловатые узоры талисмана сами по себе были гротескными. Но мужчина не остановился на том, чтобы просто выгравировать на кукле талисман. Мужчина налил в талисман специально приготовленную красную жидкость. Красная жидкость быстро затвердела после того, как заполнила гравюры на талисмане. Хе-хе. Только тогда мужчина удовлетворенно улыбнулся. Его улыбка была чрезвычайно зловещей. Человек с худощавым и изможденным видом был никем иным, как Хык-Хо. Он вертел куклу в руке туда-сюда, довольный своим мастерством. Удар. Хык-Хо швырнул только что сделанную куклу в одну сторону комнаты. Кроме той, которую он только что сделал, в комнате было еще несколько кукол. Все это было сделано самим Хёк-Хо. На спинах других кукол также были вырезаны талисманы. Эти талисманы никоим образом не были обычными. Именно благодаря этим талисманам Хёк-Хо мог управлять этими куклами на расстоянии. В юности он научился пользоваться талисманами у даосского мастера. Даос утверждал, что он был членом секты Маошань-1. В настоящее время, когда люди думают о даосских экспертах, многие думают о людях, принадлежащих к сектам боевых искусств, таким как секта Удан и секта Горы Хуа, но в прошлом было много даосов, которые специализировались на алхимии 2, например секта Маошань. Однако по мере того, как даосские секты в форме религиозных организаций набирали силу, даосы, которые использовали алхимию, например школу Маошань, естественно, пришли в упадок. В попытке преодолеть неразумную реальность некоторые секты присоединились к силам, которые создали замешательство в Цзянху, например, к Союзу Небесных Демонов. Но это только усугубило их крах, и отношение людей к ним стало холоднее. Так было и с учителем секты Маошань, который научил Хык-Хо искусству кукольного искусства. Он скрывался от посторонних глаз, так как очень боялся показаться на виду. У Хык-Хо не было таланта в других методах, связанных с алхимией. Он только хвастался талантом к кукольному искусству. Поэтому, хотя он не понимал никаких других аспектов алхимии, он изучил и освоил искусство кукольного искусства, как будто оно было его собственным. Были единичные такие случаи. Человек, чей талант специализировался только в одной конкретной области. Хык-Хо был таким случаем. Он с пугающей легкостью впитывал искусство кукольного искусства, которому его научил учитель секты Маошань. Но даже если даосский мастер был тем, кто научил его искусству кукольного искусства, он все равно настаивал на том, чтобы Хык-Хо воздерживался от его слишком частого использования. Его причиной была возможность привлечь внимание Цзянху. Алхимия была слишком необычным навыком, из-за которого его легко могли обвинить в правонарушении. После этого даосский мастер внезапно исчез, а Хык-Хо стал убийцей после встречи с другим мастером. Он был признан за свои способности и был завербован в союз сотни призраков. Сочетание его кукольного мастерства и навыков убийства сделало его одним из 10 кровавых убийц в союзе сотни призраков. До сих пор он ни разу не провалил миссию. Кто бы ни был его целью, они не выживут. Хык-Хо гордился своей силой. Ни один клиент не осмеливался проявить к нему неуважение, и он никогда их не подводил. Но на этот раз эта гордость была разбита. Ли Юл относился к нему как к неудачнику и даже смотрел на него как на проблемного ребенка. «Ты слишком меня недооценил», — Хиулхо оскалил зубы и рассмеялся. «Он никогда не был из тех, кого кто-либо контролирует. Он никогда не вынесет того, чтобы его жизнь контролировала кто-то другой, кроме главы союза сотни призраков. Хе-хе-хе», — он хихикнул, вставая со своего места. Одна сторона комнаты была заполнена куклами, но этого было недостаточно. Ему нужно больше кукол. Изготовление кукол не было проблемой, если было достаточно дерева. Проблема заключалась в талисмане, или, точнее, красная жидкость, заполняющая выгравированные буквы талисмана. Сердцевиной талисмана была красная жидкость. Ему нужно было получить больше этой красной жидкости. Скрип. Хык-Хо открыл дверь и вышел. Его встретил довольно просторный склад. Увип. На складе что-то висело вверх ногами. Бьющий объект с кляпом во рту был человеком. Мужчина висел вниз головой с веревкой, привязанной к его лодыжкам. Со своей фирменной жуткой улыбкой Хык-Хо подошел к человеку, висевшему на веревке. Когда Хык-Хо приблизился, у связанного мужчины было испуганное выражение лица. «Хаэм, хаэм». Мужчина попытался что-то сказать, но не смог из-за кляпа во рту. Глядя на лицо мужчины, полное страха, Хык-Хо пробормотал. «Хорошо постарел. Это должно быть эффективно». Он полез в карман и вытащил нож, которым резал дерево. Ужас мужчины был ощутим. Его глаза налились кровью, а из кляпа во рту капала пена. В этот момент Хык-Хо перерезал мужчине горло своим коленом. Свуш. С ужасным звуком резкий кровь хлынула из шеи мужчины. Хык-Хо поднял ведро, чтобы собрать кровь. Сильное негодование, содержавшееся в крови, было основным средством его кукольного искусства. Пока он ждал, пока ведро наполнится кровью, он оглядел склад. Склад был заполнен людьми, висящими вниз головой, как хурма, ненадежно свисающая с края дерева. Он неторопливо любовался устроенным им кровавым зрелищем. Хе-хе. Пё вольно мгновение оглядел дом. Это было больше похоже на лачугу, чем на дом. Гнилые балки едва поддерживали крышу, а соломенная крыша и стены едва удерживали и блокировали ветер. Условия в лачуге были такими плохими, что можно было задаться вопросом, как вообще можно жить в таком месте. Но Пё Воль не заботился о внешнем виде лачуги. Важно то, что хижина скрыта от посторонних глаз, а ее расположение находится на окраине бедного района в Рунане. На окраине Рунана было довольно большое болото. Когда-то это был чистый пруд, а превратился в вонючее болото. Это произошло потому, что вокруг него образовались трущобы, из-за которых в него стекались всевозможные нечистоты. Грязь продолжала течь внутрь, но выхода не было, поэтому болото сгнило. Вонь болота была настолько неприятной, что ни один здравомыслящий человек не приближался к этому месту. Это было последнее место, где могли поселиться люди, изгнанные из трущоб. Пё Вол бросил владельцу хижины серебряную монету, сделав его новым владельцем. Как только предыдущий владелец продал лачугу, он сбежал без оглядки. Он боялся, что Пё Воль передумает и попросит вернуть деньги. Плохая окружающая среда может пугать других, но на самом деле это была оптимальная среда для Пё Воля. С тех пор, как он попал в Рунан, у Пё Воля не было собственного жилья. Он и не думал готовить убежище, так как не знал, что останется здесь надолго. Но сейчас ситуация изменилась. Он верил в поговорку, что у хитрого кролика три норы три. Такой убийца, как он, должен быть хитрым кроликом. Ему пришлось подготовить собственное убежище, о котором другие не знали. Ему нужно было пространство, к которому никто не мог приблизиться, и это место идеально соответствовало тем условиям, которые он хотел. Окружающая среда, в которой другие чувствуют себя некомфортно, является естественной крепостью для убийцы. Ловушки, механизмы и высокие стены не всегда нужны, чтобы превратить место в крепость. Даже малейшее неудобство, из-за которого кто-то не хочет приближаться, уже является отличным оружием для ассасина. И болото прямо за его хижиной было фантастическим. Пёвол уже утром осмотрел болото и понял, что ему еще нужно приготовить. Было бы намного легче, если бы с ним был Тан Сачу, но, к сожалению, он все еще был в Чэнду. Дозвониться до него сейчас было невозможно. С этого момента ему придется готовиться самостоятельно. Когда он вышел из своей хижины, неприятный запах ударил ему в ноздри. Но Пёволь даже не стал выражать отвращение, он просто продолжал идти своей дорогой. Трущобы были похожи на лабиринт. Дома изначально не планировались и не строились, а формировались хаотично, так как люди, вытесненные из города, заселялись произвольно. Даже те, кто жил в трущобах, часто сворачивали не туда, так что это было место, куда обычные люди не осмелились бы войти. В последние годы трущобы резко расширились. Этот район привлек многих людей, которые потеряли свои дома из-за битвы между поместьем Снежного Меча и семьей Джин. Даже клан Хао не знал условий и планировки трущоб, так как они совсем недавно прибыли в этот район. Борьба между двумя фракциями опустошала город Рунан. Многие воины, прибывающие в город, не получают жалования, а простые люди постоянно загоняются в нищету, заставляя их неуклонно стекаться в трущобы. Глаза тех, кто потерял все, были пусты. Их зрачки потеряли концентрацию, без всякой воли. Таково положение людей, проживающих в трущобах. Они дышали только потому, что были живы, но у них не было никакого желания жить. В отличие от других трущоб, где жители будут опасаться незнакомца вроде Пёволя, входящего в их район, и даже наброситься на них, как головорезы, чтобы украсть их вещи, здесь не было никаких признаков этого. Возможно, обитатели трущоб инстинктивно чувствовали, что Пёволь отличается от них. Пёволь покинул трущобы и направился к району мастерских. Район мастерских в Рунане переживал небывалый бум из-за наплыва мастеров боевых искусств. Люди, которые хотели получить новое оружие или починить свое старое, каждый день посещали район мастерских. В результате каждый цех был битком набит клиентами. Пёволь ходил из мастерской в мастерскую, покупая каждую вещь, которая ему была нужна, одну за другой. Но поскольку он посетил так много мастерских, количество вещей, которые он купил, было далеко не маленьким. В результате ему пришлось дважды ездить туда и обратно между районом мастерских и трущобами. Даже вернувшись с последней партией товара, Пёволь не успокоился. Он начал бродить по болотистой местности, расставляя различные ловушки. Это были те ловушки, которые, кажется, не имеют большой силы по отдельности, но в сочетании они становятся грозными. Пёволь провел целый день, сооружая все ловушки, которые хотел. Из всех ловушек, которые он соорудил, болото было его любимым. Образовавшееся за счет скопления нечистот и разного мусора болото источало ядовитые пары. Ядовитый дым был настолько сильным, что большинство мастеров боевых искусств чувствовали бы головокружение и рвоту при воздействии, но такой уровень яда не подействовал на Пёволь. Сама его кровь была самым смертельным ядом в мире. Пёволь на мгновение оглядел болото и осмотрел созданные им ловушки. Внешне не было никаких признаков каких-либо ловушек. Для ловушки, сделанной на скорую руку, этого было достаточно. Это отличалось от того, когда он создал сеть неба и земли в Чэнду. Тогда его целью было уничтожение, но теперь речь шла о безопасном укрытии. Этого было достаточно, чтобы запретить доступ к нему даже обычным людям и большинству жителей. Это было тогда. Осматривая болото, Пёволь внезапно увидел странное зрелище. Поверхность болота слегка взбалтывалась. Он не мог понять, почему вода колышется, когда нет ветра. Это было ядовитое болото. Окружающая среда была слишком суровой для выживания любого живого организма. Если бы они не приспособились к яду, как Пёволь, ни одно существо не могло бы выжить в болоте. Свуш! В этот момент что-то прорвалось сквозь грязь, покрывавшую болото. Это была маленькая змея. Он был размером с детский мизинец и имел длину в одну ладонь. На первый взгляд она ничем не отличалась от любой другой обычной змеи. Что делало его особенным, так это цвет его глаз и тела. Его сердолико-красные глаза контрастировали с прозрачным серебристым телом. Его красный язык время от времени высовывался, придавая ему изящный и элегантный вид. Серебряная змея покинула болото и неторопливо поползла по кустам. В этот момент Пёволь увидел ласку, приближающуюся к змее. Он спрятался в кустах, осторожно приближаясь к змее. Бесшумный, как убийца, он прекрасно скрывал свое присутствие. Если бы все так и продолжалось, Змея без всякого сопротивления стала бы жертвой ласки. Такие животные, как ласки, были естественными врагами змей. У некоторых животных настолько сильный иммунитет к яду, что они могут выжить даже после укуса змеи. Ласка ударила, как молния. Змее было почти невозможно угнаться за движениями ласки. Зубы ласки были нацелены точно на шею змеи. Укусив такое место, ни одна змея не могла устоять. Когда зубы ласки почти коснулись шеи змеи, свуш, внезапно змея ловко наклонила голову, чтобы избежать атаки ласки, и вместо этого сильно укусила ее за шею. У ласки, укушенной в шею, глаза тут же закатились, и он рухнул на живот. В уголках рта на мгновение появилась пена, а затем ласка умерла. Яд змеи был настолько сильным, что его нельзя было считать нормальным ядом. Пёвол указал пальцем на змею. Глава 278. Пёвол пошевелил пальцами. СССС. Серебряный предмет крутился между его пальцами. Это была маленькая змея, которую он нашел в болоте. Поиграв и проскользнув некоторое время между пальцами Пёволя, змея подняла голову и уставилась на него. Красные глаза змеи встретились с глазами Пёволя. Они смотрели друг другу в глаза, как будто общались. Змея непрерывно высовывала язык, и Пёволь улыбался. Он жил с бесчисленными змеями в подземной пещере. Он понимал их физиологию и образ мышления лучше, чем кто-либо другой. Естественно, он тоже знал, как с ними обращаться. Змея, похоже, тоже не испытывала отвращения к Пёволю. Оно даже не колеблясь залезло ему в руку, когда он потянулся к нему. Он посмотрел в корнеоловые глаза змеи и сказал: «Отныне я буду звать тебя Гве». Радовало ли имя Гве змею или нет, она извивалась и скользила по пальцам Пёволя. Пёвол инстинктивно знал, что Гве ведет себя так, когда ему что-то действительно нравится. Гве долгое время жил один. Он тоже жаждал общения. Как раз в тот момент, когда он ждал, что кто-то свяжется с ним, появился Пёволь. Гве некоторое время кружил между пальцами Пёволя, затем скользнул в его рукав и уперся в его предплечье. Пёволь очень любил своего нового маленького друга. Ему не нужно было тратить время на разговоры со своим другом, и ему не нужно было стесняться этого. Он погладил то место, где устроилась Гве, и пошел. Ночь была тихая. Была уже поздняя ночь, и все уснули. Клак, клак. Затем странный звук разорвал ночь. Пёволь остановился и посмотрел на источник звука. Через мгновение источник звука раскрылся. Это была маленькая куколка. Кукла грубой формы из дерева. Пёвол уже видел таких кукол. Хык-хо. В этот момент кукла открыла рот, как будто ждала его. Хаем, цвет лица у тебя хороший. В последнее время ты, должно быть, хорошо себя чувствуешь. Кукла говорила так, как будто это был человек, но на самом деле она просто передавала голос Хык-хо. Любой, кто увидит и услышит чей-то голос, исходящий изо рта куклы, найдет это зрелище жутким. Пёволь огляделся. Сегодня в округе было жутко тихо. Несмотря на то, что была глубокая ночь и все уже легли спать, все еще должен был быть слышен чей-то храп. Но такого звука вообще не было слышно. Как будто на улицах не было ни одного живого существа. И это было не только его воображение. В домах, выстроившихся по обе стороны от него, действительно не было никаких признаков жизни. Пёволь спросил куклу: «Ты убил их всех, они мешали». Кукла хихикнула, а затем широко раскинула руки. Скрип. Каждый раз, когда кукла смеялась, ее деревянные суставы терлись друг о друга, издавая жуткий звук. Это сделало внешний вид куклы еще более пугающим.